Раздел 10. Вечером Глафира рассказывала Лизе о своем визите в клуб литераторов. «Ну, что я могу тебе сказать, Лиза? Этот клуб, как я поняла, посвящают творческие натуры, которые не смогли реализовать себя как профессиональные литераторы. То есть это поэты и писатели, которых не издают. Ты понимаешь? Они сами себя издают. Как правило, эти люди уже имеют профессию. От сторожа до кандидата наук. И занимаются поэзией в свободное от работы время. Они интенсивно ищут спонсоров среди бизнесменов или чиновников, чтобы издаться. Обычно тиражи их книг составляют самое большее 1000 экземпляров. И они страшно гордятся этим». Лиза, которая в это время ужинала в кухне за столом в компании своей маленькой дочки Магдалены и няни, слушала внимательно, однако от Глафиры не ускользнуло, что она сильно расстроена. «Ну, и что дальше?» — рассеянно проговорила Лиза, разминая в детской тарелке картошку с маслом. «Ешь, Маги, ешь, моя хорошая. Глаш, поужинаешь с нами?» «Нет, спасибо». «Лиза, что с тобой?» «Я познакомилась сегодня с Лорой Брит», — убитым голосом произнесла Лиза. «Что-то знакомое? Это псевдоним актрисы нашего Тюза, известной травести». «Поняла. Это мать Любы Гороховой». «Да. Знаешь, я, наверное, никогда не привыкну к смертям. Так жаль ее, бедняжку. Отношения с дочерью у нее не сложились, но ведь она любила ее безумно. Так что там с этим клубом? Удалось узнать что-то о Любе?» «Да, я разговаривала с руководителем клуба, поэтом Иваном Долгопятовым. Он очень хорошо знаком с Любой. Говорит, она талантливая поэтесса, любимица всех членов клуба, с одной стороны, а с другой многие ей завидуют. Вот, к примеру, и он рассказал мне историю о том, как ее книга стихов, изданная в январе, заняла первое место в городе, и Любе, помимо того, что выплатили $1000, дали еще и путевку в Париж на неделю. Конкурс этот организовал тоже поэт, он же бизнесмен Владимир Северцев». «Да, я уже слышала эту историю. После того, как ты мне позвонила, ну, после опознания Любы, когда не оставалось никаких сомнений в том, что погибла действительно она, я, конечно же, сообщила об этом Долгопятову. И его реакция была странной. Ты представляешь, он вдруг заплакал. Да так искренне. Сказал сквозь слезы, он предполагал, что она умрет не своей смертью». «Вот как?» «Да. Я попыталась его растормошить, расспросить, почему он так думал. На что он ответил мне, что Люба была слишком доброй, водила к себе сомнительных приятелей, пристрастилась к алкоголю, а это все до добра не доводит. Получается, он рассказал тебе практически все то же, что и Лора, ее мать, говорила мне. Беспорядочный образ жизни, веселье, под вино и восторженные возгласы слушателей. Ведь она, как и все поэты, наверняка декламировала им свои стихи. Я даже представляю себе, как она сидит за накрытым столом. Вокруг нее поклонники слушают ее стихи, поднимают рюмки за ее успехи». Я спросила, не было ли у Любы постоянного ухажера, поклонника, любовника, наконец. И знаешь, что он мне ответил? Что нет. В ее квартире собиралось, как правило, всегда несколько человек. И все они как бы оспаривали друг у друга свои права на нее. И ей как будто все это очень нравилось. М-да. Жаль, что все так случилось. Она действительно была талантлива. Глаша, а что еще? Я записала фамилии всех ее друзей-поэтов, собутыльников, случайных приятелей. Оказывается, этот Долгопятов в курсе ее личной жизни. Ее основное постоянное окружение, с его слов, составляли Сергей Леров, музыкант и литератор, разносторонне одаренная личность, автор многочисленных книг о Пушкине, он же литературный критик и прозаик, Володя Сурков, писатель-прозаик, автор нашумевшего в свое время романа «Монах», сейчас больной спившийся человек, Михаил Семенов, тоже прозаик, когда-то давно написал несколько детских повестей, его печатали в роман-газете, в «Юности», он дружит с известными российскими писателями, у него много друзей в Москве и в Сибири, также Люба дружила со скульптором Иваном Тумановым, автором скульптурной композиции «Материнство». Она стоит на улице Некрасова. Уверена, что и сам Долгопятов бывал частым гостем в ее квартире. Завтра утром вместе с Сергеем мы поедем к ней домой. Посмотрим, может, удастся что-нибудь там обнаружить.